Глава 18. Северные новости и мрачные перспективы. Как умер? Сергей не мог поверить в то, что услышал. А вот так Артем сжал кулаки. Повесился в яме. Продел гашник через решетку и повесился. Повесился? На гашнике? Что за вздор? Воскликнул Сергей. Там же от решетки до земли две сажени. Взлетел он, что ли? «Кабы он мог летать, то верно улетел бы», — хмуро произнес Артем. «Потому что сторожа при яме наутро нашли спящим. Бить хотели, но я не разрешил». «Почему?» «Потому что по всему видно, опоили его чем-то. Еле добудились, и башка у него трещит, а вином не пахнет». «Блуд», — уверенно произнес Сергей. «Черт, валить его надо». «Как же ты его теперь свалишь?» — проворчал Артем. Ярополк ему верит, а нам нет. Валить в смысле убить тварь. А толку, рассудительно произнес Артем. Ярополк совсем перепугается и уж точно из Киева не выйдет. А теперь это может уже и правильно. В Киеве теперь многие говорят Владимир старший, Владимир лучший князь. Ей-богу, я бы и сам за Владимира выступил, если бы он против нашей веры не пошел. «Куда ни кинь, везде клин», — проворчал Сергей. «Ладно, бать, как-нибудь выкрутимся», — подбодрил отца Артем. «И не из таких засад выбирались. Может, и Владимир какую-нибудь оплошку совершит, а может, помощь откуда-нибудь приспеет. Вот, к примеру, цапон под наше крыло хотят. 1000 копченых в поле стоит 3000 нурманов». «Дожили», — буркнул Сергей. «Копченами от своих хотим прикрыться». «Ну, бать, как-то ты неправильно рассуждаешь», — не согласился Артем. «Это кто же нам свои? Нурманы, что ли? Или жрецы кроволюбивые, которых Владимир пригрел?» «Нет, бать, свои — это те, кто в беде поможет. Хоть в печенеге, хоть ромеи». «Помогал волк кобыле», — мотнул головой Сергей. «Все, хватит тереть попусту. Пошли лучше мечами помашем. Меч — вот наш лучший помощник». Артем возражать не стал. В этом он с отцом был полностью солидарен.